Методика «Воспринимаемый индекс вины». Perceived World Index, PGI. Источник psykb.net/testy/518-дефис-методика-дефис-воспринимаемый-дефис-индекс-дефис-вины-дефис-PGI-дефис-тест-дефис-на-дефис-чувство-дефис-вины-дефис-perceived-дефис-guilt-дефис-индекс-hashtag-IXZZ3E-TRBHRMI. Методика «Тест на чувство вины» используется для измерения чувства вины как состояние на данный момент, G-State, и как черты характера, которые проявляют себя обычно чаще всего, G-Trait. PGI состоит из двух шкал, которые, соответственно, измеряют эмоциональное переживание чувства вины как состояние и как генерализованной «я-концепции» черты характера. Данная методика особенно полезна в ситуациях, в которых необходимо отслеживать реакцию вины человека в ответ на специфические события или ситуации, которые могут случиться, например, в семье, на производстве или в межличностных отношениях. Инструкция. Часть 1. Опишите ваши чувства. Ниже приводится список слов и фраз, которые люди используют для того, чтобы описать свои чувства в различных ситуациях. Пожалуйста, отметьте то слово или фразу, которые наиболее полно описывают ваши чувства в настоящий момент. Прежде чем сделать выбор, внимательно ознакомьтесь со всем списком чувств. Обратите внимание, вам нужно выбрать только одно слово или фразу, которые наилучшим образом описывают то, что вы чувствуете сейчас. Стимульный материал. Первое. Осуждающий. Второй. Невиновный. Третий. Подавленный. Четвертый. Постыдный. Пятый. Спокойный. Шестой. Недостойный. Седьмой. Разочарованный. Восьмой. Сдерживаемый. Девятый. Находящийся в состоянии упадка. Десятый. Раздражительный. Одиннадцатый. Незаслуживающий прощения. Инструкция. Часть 2. Опишите ваши чувства. Ниже приводится список слов и фраз, которые люди используют для того, чтобы описать, как они испытывают чувство вины в различных ситуациях. Пожалуйста, отметьте то слово или фразу, которые наиболее точно описывают ваши обычные чувства. Прежде чем сделать выбор, внимательно ознакомьтесь со всем списком чувств. Обратите внимание, вам нужно выбрать только одно слово или фразу, которые наилучшим образом описывают то, как вы обычно переживаете чувство вины. Стимульный материал. Первое. Осуждающий. Второе. Невиновный. Третье. Подавленный. Четвертое. Постыдный. Пятое. Спокойный. Шестое. Недостойный. Седьмое. Разочарованный. Восьмое. Сдерживаемый. Девятый. Находящийся в состоянии упадка. Десятый. Раздражительный. Одиннадцатый. Незаслуживающий прощения. Ключ к тесту-опроснику на чувство вины. Каждый пункт имеет следующее значение. 1 равно 6,8. 2. 1,1. 3. 4,3. 4. 9,4. 5. 2 ровно. 6. 7,8. 7. 5,9. 8. 3,4. 9. 8,6. 10. 5,3. 11. 10,4. Обработка данных и интерпретация. Можно применять два способа обработки данных. Первый – подсчет индекса каждой шкалы G-Trait и G-State по отдельности. И второй – определение реакции вины человека в ответ на специфическую ситуацию и сравнение этой реакции человека с его состоянием, когда он чувствует себя нормально. Второй метод обработки результатов методики более сложный. Используя значения пунктов, приведенные выше, проведите следующие вычисления. Первое. От значения G-State отнять значение G-Trait. Второе. Прибавить к полученному результату 10. Константа 10 используется, чтобы ликвидировать путаницу со знаками плюс и минус. Если полученное значение будет выше 10, значит интенсивность реакции чувства вины выше уровня обычных переживаний. Если полученное значение будет ниже 10, значит интенсивность реакции чувства вины ниже обычных переживаний. Когда обе шкалы, G-Trait и G-State, используют совместно, G-Trait шкалу желательно предъявлять первой.